Детство. Помню я раннее детство и сон в золотой постели. Кажется или правда, кто-то меня увидел, быстро вошел из сада и стоит, улыбаясь. Мир, говорит, пустыня, сердце человека — камень. Любят люди, чего не знают. Ты не забудь меня, Ольга, а я никого не забуду.